«Ну, как вам тачки?» — засмеявшись от нашего вида, спросил Корж. «Тебе словами или матом выразить восторг?» — спросил я у него. «Ясно!» — заулыбался он еще шире. «Че тут?» — постучал по капоту ламбы пальцем Крот. «Стандарт!» — ответил Мухама. 700 лошадей и полный привод. Наская — тюнинг. 690 живых коней — полный привод. Мы его только-только собрали и обкатать успели. Толком-то еще и не зажигали на нем. Еще мощнее сделать не смогли, хотя в том мире я делал и по 1000 лошадей. Запчастей просто нет». «Вот это будут гонки!» — мелькнула у меня мысль. Судя по лицу Крота, он был очень доволен такими соперниками. Вот, блин, псих-то. На таких машинах, конечно, лучше по асфальту соревноваться, а не по гравию. Все-таки, как бы наши плащи дорогу не укатывали, но это все равно не асфальт. Резина в любом случае будет не так, как за асфальт цепляться. Я, конечно, видел живую ламбу, но за рулем ни разу не сидел. Короче, практически каждый из нас, спросив разрешение и получив его, посидел, побибикал в ламбе, как Кирилл говорит про тех, кто в салоне свою задницу в тачке сажает. Но там-то обычные иномарки, а тут ламба. Клёпа с колючим не могли отлипнуть от дверей. Я как раз сзади стоял, смотрел на двигатель итальянца, на это произведение искусства. Охренеть! Штатный мотор 700 сил. Ох, не завидую я Кроту. Два таких конкурента. Хотя и призы неплохие. Плюс еще на ставках ребята наверняка заработают. Тут явно не по 100 лин многие будут ставить. Боюсь, тут на 1000 разговор пойдет. «Ладно, мужики», — подал голос Корж. «Поехали, куда вы нас там приглашали? А эти гонщики сейчас будут тачки и трассу обсуждать. Вечером приедут. Тут ваши люди-то останутся?» «Конечно, можешь не волноваться. Зверей нет, охрана наша есть, и с тачек ничего не пропадет». «Да я не про это», — махнул рукой Корж. «Я не думаю, что тут кто-то что-то сопрет. А, ладно, проехали». «Че в грузовиках-то, кстати?» — спросил я. «В фургонах запчасти, резина для машин. В той фуре», — он показал на нее рукой, «кое-какая аппаратура для веселья. Колонки, светомузыка, шатры, все дела, в общем. Мы же после гонок тут пьянку закатим, я надеюсь». Моя печень тут же как-то заболела. Точно пить придется, и, походу, по-взрослому. «Само собой», — заверил я его. «Ну вот мы и привезли все для красочного шоу. Даже салюты есть. Причем салюты не детские хлопушки, а нормальные такие. Бахать как надо будут. Сейчас пацаны сами посмотрят, куда что ставить, и вечерком приедут к нам или тут останутся. Палатки есть, еда тоже. Горячую еду привезем», — тут же сказал Рыжий, сидя за рулем Ская. «Вот за это спасибо, дружище», — поблагодарил его Хама. «Да мы, кстати говоря, можем вечерком отсюда на озеро съездить и искупаться», — тут же предложил Рыжий. «Поиграем в аватаров». «В аватаров?» — дружно переспросили ребята. «Где аватары?» — тут же раздался детский голос. «О, это сын Коржа уже верхом на Булате подъехал к нам». Я присел на корточки и сказал персонально ему. «Я тебя сегодня вечером с твоими мамкой и папкой свожу на одно озеро. Тебе там очень понравится. Там есть одна очень интересная штука. Сейчас я тебе про нее не скажу. Сюрприз будет, но обещаю, ты будешь в полном восторге. До вечера потерпишь?» «Хорошо, дядя Саша», — кивнул пацан и поехал на Булате дальше. «Мама!» — услышали мы протяжный крик. Разом обернувшись на него, увидели, как кто-то полетел с тарзанки вниз. «О, маленький уже запустил кого-то», — засмеялся Риф. «Пойду-ка я тоже посмотрю», — сказал один из парней Коржа. «Может, решусь-таки прыгнуть. Пошли, Хама, глянем». И ребята, оставив все как есть, потопали в сторону тарзанки. Корж быстро позвал народ, и мы, погрузившись в машины, поехали в наши пещеры.